Глава 33. Прошло 2 недели. Евгения Петровна находилась в коме. А вот молодой организм Ани справился с отравлением. Наша клиентка встала на ноги в прямом смысле слова. К слову сказать, в ее анализе крови тоже обнаружились посторонние лекарства, но другой набор. Когда Анна появилась в нашем офисе, Дегтярев обратился к ней с вопросом: «Где ваш отчим?» «Отличный вопрос», — фыркнула девушка. «В квартире словно погром устроили. Все перевернуто, вещи из шкафов вывалены. На кухне крупа, сахар, соль, мука высыпаны прямо на столешницу. Но прямо нет места, где хоть признак порядка сохранился. Юрий отсутствует, его вещи испарились. Наверное, сейчас вам понятно, что он неспроста женился на моей маме». «Хотел найти», — Анна развела руками. «Понятия не имею, что». «Вы говорили, что Иван Ильич дарил жене украшения», — напомнил Дегтярев. «Да», — улыбнулась Аня. «На все праздники приносил коробочки. Обычно в них лежало нечто простое. Милые серьги, золотая цепочка, браслетик. Мама любит все такое. Но один раз на годовщину свадьбы папочка преподнес очень красивое дорогое колье. Мама в нем отправилась в ресторан дату отмечать. Все женщины только на ее шею смотрели». Аня засмеялась. «Ресторан прямо затопило завистью. Но это единственный папин очень ценный подарок. Мама впала в восторг, когда его получила, спросила: «Милый, где ты ожерелье достал?» Папа ответил: «Просто повезло. Захотел подарить тебе на юбилей нечто особенное». Начал рыться в интернете, увидел там сообщение из скупки. Оказывается, при скупке есть магазин, в котором продают то, что люди не выкупили. В лавке попадаются интересные старинные вещи. Я туда отправился и не ошибся. «Вы знали, кто родители Ивана Ильича?» — осведомился Дегтярев. «Они умерли до моего рождения», — ответила Аня. «Папа про них мало рассказывал, потому что сам не обладал информацией. Он рос сиротой». Анна вынула из кармана мобильный, посмотрела на экран и вскочила. «Простите, к маме приехал профессор. Мне надо мчаться в больницу». «Конечно», — кивнул Дегтярев. Наша клиентка убежала, полковник посмотрел на нас. «Давайте суммируем то, что нам рассказал Вадим. И я добавлю неизвестные пока вам сведения. Дед Ивана Ильича и прадед Анны Василий Морозов родился в начале 20 века. Поступил на службу в чрезвычайную комиссию, которую создал Феликс Дзержинский. Голубев нашел в архиве сведения о Василии. Оказалось, что он накануне начала Великой Отечественной войны заболел, отправился на пенсию. К тому моменту Морозов был женат. Супруга работала машинисткой у одного из начальников НКВД. Наверное, она попросила своего шефа о помощи, потому что вскоре после того, как Василий вышел на пенсию, семья получила большую квартиру в Хамовниках. На фронте мужчина не воевал. Он был тяжело больным человеком. Но вот удивление. Несмотря на диагноз, Василий продолжал жить. А вот его супруга спустя пару лет после победы неожиданно скончалась. Причина ухода женщины нам неизвестна. О том, что с ней случилось, сведений найти не удалось. В первом браке у Василия детей не получилось. Некоторое время Морозов был холост. Вероятно, у него были любовницы, но о неофициальных связях не узнать. Второй раз Василий завел семью и стал отцом в возрасте, когда кое-кто уже нянчит внуков. Его первый ребенок, сын, родился, когда ему стукнуло чуть больше 60. Малыша назвали... Дегтярев замолчал. «Продолжайте, пожалуйста», — попросила я. «Интересное отпрыска имя. Уж не знаю, кто его придумал. Рива Всемир». На секунду в комнате стало тихо. Я первая не сумела удержать возглас. «Рива Всемир! Создатель открыток портретов!» «Ты на удивление догадлива», — засмеялся Дегтярев. «Наконец-то во мраке зажегся свет. Готов спорить на что угодно, что настоящий Юрий сам отдал свой паспорт неизвестному пока нам лицу. Отпрыск художника определенно знает много интересного, но талантливо прикидывается придурковатым членом общества «Дети неба». «Оно реально существует», — вставил Кузя. «Можешь найти список участников?» — усмехнулся полковник. «Нет», — вздохнул наш человек ноутбук. «У них на сайте указано, поскольку небовцы решительно против любых документов, никаких перечней не составляется. Члену сообщества выдают медальон. Это пропуск на все мероприятия». «Замечательная идея», — восхитился Сеня. «Сидишь дома, нифига не делаешь, на работу не устраиваешься. Ну и кто такой человек? Лентяй, спиногрыз? А нет, человек, не желающий пользоваться никакими документами. не трутень перед нами, а личность с активной жизненной позицией, которая категорически против любых удостоверений. Кстати, медальон-то можно посчитать удостоверением. Остается только завидовать, почему мне подобная идея в голову не влетела. Жил бы себе припеваючи, делал бы, что хотел, не вставал по будильнику. Для того, чтобы ты делал, что хотел, и не вставал по будильнику, кто-то должен делать то, что он не хочет, и вставать по будильнику, — пробурчал полковник. За каждой особью, которая подвела под свою вульгарную лень теоретическую базу, непременно стоит некто трудолюбивый и, вопреки разуму, любящий бездельника. А теперь обсудим дальнейшие действия.